Алло. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, я слышу. Меня зовут Лихадеда Ванята, могу я поговорить с Антоном Александровичем Дуниным? Какой у тебя милый голос. Да, я тебя слушаю. Спасибо. Это банк Хоум-кредит, отдел взыскания. Для продолжения разговора мне необходимо уточнить несколько вопросов. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Слушай, а тебе доплачивать за то, что у тебя такой милый голос или нет? Нет, к сожалению. Ну, подожди, там должны быть какие-то дополнительные баллы, ведь никто же не может реагировать агрессивно на такой милый голос. Нет, не доплачивают. Ай-яй-яй-яй-яй, слушай, надо позвонить, пожаловаться. Почему тебе не доплачивают? Какой у тебя номер? Да у меня нет определенного номера. Ну, фамилия тогда. Лиходедова. Лиходедова. Слушай, Лиходедова, как тебя зовут? Анета. Анета. А сколько тебе лет? Мне 21. 21. Давно ты работаешь в Home Credit? Ну, так. Ну, так, что значит так? Месяц, ну, два, полгода, год. Месяц где-то. Месяц. Ты довольна своей работой? Ну, я даже не... Вы мне, пожалуйста, таких вопросов не задавайте, хорошо? Почему? Почему? Мне нужно сейчас выполнить свою работу, и поэтому вы мне назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Тут сложность есть небольшая с датой рождения. А ты вообще слушаешь пранкоту? Ты знаешь, кто такой Евгений Вальнов? Нет? Не знаешь? Нет. Ну, на самом деле, ты позвонила не... То есть вот этот номер, ты позвонила на 901, да? Или на 495? На какой номер? 495. 495. Ну, в общем, этот номер не принадлежит тому человеку, который записан вот у вас там в базе данных. Так вот. Вы не Антон Александрович. Я не Антон Александрович. Кто-то, видимо, каким-то для меня непонятным образом этот номер добавил. Для оставил, того, чтобы... да? Да, но суть этого не в том, что сюда не просто какое-то баловство, да, а суть в том, что если бы ты была неадекватным работником Home Credit, я бы тебя назвал какими-то плохими словами или заставил бы тебя испытывать эмоции какие-то бурные. Я бы это потом записал и выложил в интернет, и люди бы слушали и смеялись, понимаешь? Это называется пранкота. Вот. Так что давайте, чтобы вам звонки на данный, нет, на данный пусть номер... пусть поступают. А, пусть, конечно. То есть, ну, не удалять ваш номер телефона? Конечно, конечно, конечно, естественно. В этом же весь прикол. Угу. Хорошо, вас поняла. Я сейчас тогда зафиксирую информацию. Напиши, что я злобный, злобный неплательщик. Там, отказывается говорить, там, что-то плохое. Напиши, чтобы ярость вызывать у твоих коллег. Хорошо? Угу, сейчас зафиксирую информацию, оставайтесь на линии, хорошо? Да, конечно. Ты можешь зайти еще в Google, набрать там Евгений Вальнов и послушать много забавных записей. И с твоими коллегами тоже. Евгений Вальнов? Да, Вальнов. Угу, хорошо, сейчас я запишу. Так, Евгений... Угу, хорошо, посмотрю. Угу. Так, ну все тогда. Да, всего хорошего. Угу, пока. Угу, всего вам доброго, до свидания.